Глава вторая. Здравствуй, жопа, Новый год. Ну, конечно. Немцы-то на своем берегу шумели, как стадо бабуинов. Тут и глухой подошел бы посмотреть, что происходит. Тем более наряд, в чьей зоне ответственности находится этот участок, из-за дерева показался носитель винтовки. Паренек в зеленой фуражке, слегка конопатый. На гимнастерке в петлицах два треугольника. Ага, сержант. И ствол в мою сторону смотрит уверенно. Видать, не впервой на мушке нарушителя держать. «Шагом марш!» Он двинул стволом, показывая направление. «Дай хоть одеться!» Мокрая футболка свисала с поднятой руки и на плечо капала. «Там оденешься! Давай, давай!» Лицо у паренька было серьезное. Он всем своим видом излучал убежденность в том, что если его не послушаю, стрельнет. Вздохнув и чуть опустив вперед руки, чтобы на меня не текло, пошел в указанном направлении. «Ба! Как вас тут много!» Отойдя подальше, я наткнулся на группу человек в 10. Похоже, что, услышав стрельбу, вся застава сорвалась по тревоге сюда. Остальные, видно, так и сидят в засадах, слева и справа вдоль речки. От группы в мою сторону направилась фигура в форме, судя по замашкам, командир. Та же зеленая фуражка, в петлицах 3 квадратика. Получается, старший лейтенант. Вид его мне понравился и спокойный взгляд, быстро, но тщательно ощупавший мокрого нарушителя с ног до головы, тоже внушал уважение. Профессионала сразу видно, а лицо почему-то очень знакомое. «Руки опустить можно?» Я стоял, не дергаясь и не давая повода для беспокойства. Краем глаза увидел, как от деревьев отделился еще один погранец. Он, выходит, все это время страховал своего напарника по наряду, причем совершенно незаметно для меня. «Погодь, руки опускать!» «Карпов!» Старлей, не оборачиваясь, мотнул головой. «Обыскать!» Подошел Карпов, крепкий детина выше меня на голову, в трещащей на плечах гимнастерке, быстро охлопал мокрую фигуру по карманам, потом, задрав штанины, поглядел, нет ли чего в ботинках. «Блин, еще один спец!» «Хотя, наверное, только радоваться надо, что у них подготовка на уровне». «Нет ничего, товарищ старший лейтенант», – отрапортовал Карпов, поднимаясь и делая шаг в сторону. «Ну и кто ты будешь, пловец?» Командир опять окинул меня цепким взглядом. «Ладно, придем на заставу, там и расскажешь». Потом, глянув, как нарушитель пытается убрать от лица капающую футболку, добавил: «Руки-то опусти». В этом снисходительном добавлении послышались явные интонации товарища Сухова. «Блин! Да он же на главного героя из «Белого солнца пустыни» похож. Практически один в один. Поэтому и лицо его знакомым показалось». Потом Старлей резко повернулся и пошел по тропинке. Двое с винтовками встали за мной, и я под конвоем двинул вслед за Суховым. Остальные зашагали за нами. Идя в 3 метрах за Старлеем, соображал, как же нехорошо получается. Ведь он задал такой простой вопрос – но ответа у меня нет. Действительно, кто же я такой? Как-то заранее даже и не подумал, что буду говорить. Не рассчитывал вот так сразу попасться. Может, представиться польским рабочим, свалившим от вконец заугнетавших его немцев? Тогда какой специальности? Прикинул, что знаю о специальностях, и передумал доказывать свою принадлежность к пролетариату. Селянина-землепашца из меня тоже не выйдет. О пейзанах знал еще меньше, чем о рабочих. Черт, и кем же я буду? Надо быстрее соображать, а то скоро придем. Кем же, кем же? В голову, как назло, ничего путного не приходило. А если... Опаньки! Есть контакт. Буду студентом. Только какого факультета? То, что геолога разведки в Польше до войны не было, я знал почти наверняка. Какую же специальность выбрать? Явно, что автоматика и система управления здесь не в ходу. Химиком спалюсь моментально. Из химии знаю только бутан, пропан и формулу спирта с водой. Физик? Адвокат? Нет, адвокат опасно. Наш народ к адвокатам относится с предубеждением, да и статьи закона надо знать. Так кем быть? Кем же? Кем же? Тут вдруг озарило. Буду студентом-филологом. Студент – понятие само по себе расслабляющее и подразумевающее бардачное отношение к жизни. А уж филолог… Я даже причмокнул. Никто из обычных людей толком не знает, чему этих филологов учат. А так как в основном это женская специальность, во всяком случае в мое время, то и буду косить под безобидного чудака. Черт! Но чем же эти филологи все-таки занимались? Ладно, выдам им, что изучал эмпирические новообразования схоластических тенденций. Сам аж не понял, что сказал. Но ведь я могу быть студентом-разгильдяем, второгодником, так сказать, который даже на занятия ходил крайне редко. Это и возраст мой, не сильно подходящий для студента, объяснит, и отсутствие глубоких знаний. Помню, наш полкач, когда я срочную служил двухгодичником, построив часть, вещал с трибуны. «Вы, трах-тарарах, все потенциальные герои Советского Союза! Вы, мать, мать, мать, если в плен попадете, даже под пытками никаких сведений врагу не откроете, потому что ни хрена не знаете и знать не хотите!»